Матерь Агни-йоги. Оказавшись в тяжелых условиях, можно их облегчить, представив себе, что кто-то находился или находится в еще более тяжких. Все относительно, и понимание того, что те, кто вам особенно дорог, проходили очень трудную тропой жизни, поможет и вам идти вашей. Все относительно и определяется по сравнению. Важно, с чем сравнивать и как.